Ты говоришь, что изменился, а на мой вопрос о мальчиках не ответил. В ваш семейный союз я ни вот столечко не верю и не вижу, почему я должен его уважать. К чему было являться сюда и пороть всю эту дичь насчет братства и космического секса? Это дело касается меня и Лиззи. Ты тут ни при чем. Я уязвлен даже тем, что она тебе об этом рассказала. Пусть вы любите друг друга, как брат с сестрой. Но сестры не на все просят разрешения у своих братьев. Звал я не тебя, а ее. С ней мы решим, как нам быть, а твое дело — сторона. Если не уберешься, рискуешь нажить крупные неприятности. Я говорил, а сам чувствовал, как во мне просыпается прежнее знакомое чувство стяжателя, то желание схватить и не отдавать, которое в последнее время утихло и не примешивалось к моим мыслям о Лиззи. Может быть, то было чудо? А может, та самая абстракция, за которую Лиззи меня корила? При этой мысли моя злость на Гилберта еще возросла. Он заставляет меня уточнить, огрубить побуждение, доселе столь великодушное и туманное. Пререкаться с ним было мелко и недостойно, но я уже не мог остановиться. «Чарльз, мы не зайдем в твой забавный дом выпить по стаканчику, нет?» «Ну, тогда я с твоего позволения посижу». Гилберт поддернул брюки и аккуратно уселся на камень. Шляпу положил на траву и оглядел свои начищенные ботинки, на которые налипла грязь. «Чарльз, дорогой, давай не будем волноваться. Помнишь, как страсти накалялись? Как ты, бывало, крыл нас почем зря, а потом вдруг переставал ругаться и говорил, ладно? Мы как-никак живем по английским, а не по турецким законам. Гилберт, отвяжись от меня ради бога. Захочет Лиззи приехать, так приедет, а нет, так нет». Наших с ней отношений ты не понимаешь, не твоего это ума дело. И нечего приплетать сюда всякие бредни о чудесах и идеальной любви. В твои построения я не верю. По-моему, ты обманываешь себя, заодно и Лиззи. Я даже начинаю усматривать мой долг в том, чтобы разгромить ваше злосчастное гнездышко. Так что ты меня не доводи. И убери к дьяволу руку с моего рукава. Дорогой мой, не поддавайся гневу. Ты так меня пугаешь, я всегда, наверное, мало пугаю. У тебя всегда был такой ужасный характер, и никому из нас это не шло на пользу. Ты-то думал, что это хорошо, но то была иллюзия. Здесь есть худший путь и есть лучший, Господи. Да разве ты не прочел ее письмо? А она его тебе показала? Нет, но я знаю, что она тебе ответила. А мое письмо она тебе показывала? Нет. С души воротит от всего этого. Чарльз, ты не можешь отнять у меня Лиззи. Не будь же таким старомодным, ведь здесь речь не о примитивном сексе, ведь к браку ты отнесся бы с уважением. Впрочем, может быть, и нет, но ты обязан поверить Лиззи и хотя бы к ней отнестись с уважением. Это священный союз, она меня не бросит. Она это тысячу раз говорила. Женщина может солгать и тысячу раз. Лиззи права. Ты презираешь женщин. Она это говорила? Да. И она думает, что ты шутишь. Отнять у меня Лиззи ты не можешь, но ты можешь все испортить. Можешь добиться, что она сойдет с ума от горя и сожалений, что она опять в тебя влюбится, унижена, безнадежна, что мы оба истрадаемся. Гилберт, замолчи. Я не намерен ни подыгрывать тебе, ни участвовать в твоем кривлении. Можешь бредить и кривляться без меня. Почему Лиззи не захотела сама приехать и сказать мне, что она думает, чего хочет? Она боится меня увидеть, потому что любит меня. Чарльз, милый, ты знаешь, как я с тобой считаюсь. Ты способен начисто лишить меня душевного покоя. К чертям собачьим твой душевный покой.